Васька кинулся снова, напоролся на нож и сполз на пол. Она потащила его наружу, положила во дворе. Выскочила искать машину и услышала треск мотоцикла. Оглянулась, а он на своем мотоцикле вылетел в открытые ворота и слетел с недостроенного моста в реку. «Мотоцикл нашли», — сказал Гундосый. «А Ваську река унесла, и Минугу судить будут». «А кто этот поп, которого Васька убил?» — спросил Громобоев. «У немцев работал». «За что же его Васька?» «Поп один знал, что Васька на немцев работал», — сказал седьмой. «Васька полицай был, все знали», — сказал Громобоев. «Он в полицаях от партизан работал, а поп дознался, что наоборот. Васька на немцев, на Гера Зибеля работает, а партизан продавал. Можешь ты это понять?» — спросил Павлик из Самарканда. «Не можешь. Васька попа за это убил, а попа этого город берег». «За что же?» «Не можешь ты этого понять. Поп у немцев работал, а сам выдавал справки людям голодным, будто они на немцев работали, и те получали хлеб в немецкой комендатуре. Потом немцы дознались, что справки липовые, и что поп партизан прятал, а Васька того попа в церкви убил финкой. Немцы попа уже мертвого повесили. А когда наши пришли, сколько народу за эти липовые справки под сомнение попало. А Ваське хоть бы что, попа-то нет, никому не докажешь, что хотя справки настоящие, а все одно липовое. А Минога дозналась. Васька ее одну только и боялся». «Почему?» «Она все это ему в глаза выложила. Он и обвалился». «А она откуда все узнала?» «Это никому не известно. Ведьма она». «Не ведьма, а нимфа», — сказал Громобоев. «Нимфа — это кто?» — спросил Павлик из Самарканда. Но ответа не получил. Громобоев щелкал подтяжками. Оттянет и отпустит. Отпустит и оттянет. «Ты знаешь, что такое сиринга?» — спросила Аечка у своего директора. Свадьбу они решили сыграть скромно, потому что у директора еще в памяти была бурная свадьба с его первой женой, где шафером был ее теперешний муж. Директор бушевал у себя на строительстве, а его внезапная жена Аечка со своими пионерами отыскивала неизвестных героев, которых в городе было ровно половина населения. А вторая половина героями быть не могла, поскольку почти вся родилась в послевоенное время. «Сиринга?» — спросил директор. «По-моему, это река в Якутии или Бурятии. Хатанга, Сиринга. Где-то в кроссворде попадалось. А что?» «Громобоев тетю мою назвал Сиринга». «Серегина?» «Нет, Сиринга». «Ну, я посмотрю в справочной литературе». «Не надо». Жарким шепотом сказала Аечка. «Войдет кто-нибудь». «Прости», — жарким шепотом сказал директор, отодвинулся от Аечки и заорал по телефону. «Аирьянов! Аирьянов, почему самосвалы не подходят?» «Сегодня в 8:30», — сказала Аечка. Директор перекрыл трубку и кивнул. Аечка пошла к выходу. Когда директор глядел на Аечкины ноги, его укачивало. «Интересно. Как долго это может продолжаться?» — думал директор. «Неужели это надолго?» А кровь в директорских жилах так и играла, так и играла. Он, в сущности, был добрый малый, этот директор. Только слишком тщательно готовился к образу директора перед приездом в этот город. Он хотел, чтобы в нем самом город увидел облик и образ будущей жизни города. Город увидел. И ему не понравилось. «Ничего лишнего. Светлые дома с машинами для жилья, как говорил Корбюзье, вместо квартир. Улицы без тупиков и выбоин, удобные для проезда, но где нельзя будет гулять. Река с пляжами, очищенная от сонных заводей, тростника и частично от рыбы. Клубы с лекциями по интересам, кинотеатры с фестивальными фильмами и блистающий стеклом и газонами завод электронного оборудования, который будет уметь эту новую жизнь делать». И на заводе будут работать для новой жизни новые люди. Для прежних людей, казалось, в этой жизни места не было. Город хотел новой жизни, но считал, что и прежние люди на что-нибудь сгодятся, поскольку они ее заслужили. И славный малый директор хотел выбить сонную одурь из этого городка и встряхнуть его жителей, поскольку считал, что малый городок отличается от большого только тем, что в нем мало современной добывающей и перерабатывающей промышленности и комфорта. В бесконечных спорах с подследственной тетей, своей внезапной жены, он орал, что новая жизнь — это новый ритм и темп, и значит, новые отношения новых людей. «А откуда их взять?» — спрашивала подследственная тетя. «Будет новый завод, будут и новые люди, а все, что мешает, исчезнет». «Куда?» — спросила подследственная тетя. Этого директор не знал. «Какие будут условия, такие будут и люди», — сказал он.